Глава 15. Ира. Ты опять у своего Степана? Не могу сдержать легкую досаду, когда вечером мне звонит Катя. После того, как вы там устроили боевик с его бывшей, ты дома не появляешься. Наверное, я скоро перееду к нему, Ир. Слышится счастливый, немного виноватый хмык в трубке. Ты не против? Как я могу быть против? Вздыхаю, глядя в потолок. У вас там любовь-морковь. Иван Русланович скоро неофициально станет дедушкой, чему он, я уверена, несказанно рад. У него, впрочем, просто нет выбора. Степан — его лучший друг и бизнес-партнер. «Ира!» — подруга возмущается моим язвительным тоном. «Что? Не переживай, Катюш. Я искренне за вас рада, правда. Вы заслужили свое счастье. Заставляю себя улыбнуться, хотя за окном давно стемнело, и в квартире стало как-то особенно пусто. А я и одна прекрасно поживу. Точно. Ее голос звучит виновато. И это меня бесит. Мне не нравится, что Катя меня жалеет. Будто я несмышленый младенец, не способный налить себе чай. Сама прекрасно справлюсь. А то, что теперь все вокруг парочками, а я снова одна... Пф, не впервой. Так, все. Иди ублажай друга своего отца, а я пошла ужин готовить. Пока-пока. Кладу трубку, пока Катюшка окончательно не добила меня своим сочувствием. Быстро принимаю душ, смывая из себя следы слез и дневной грязи. Затем натягиваю свою любимую, до неприличия коротенькую ночнушку. Шелковую, нежно-розового цвета. С Катькой в таком похабном виде не походишь, она бы покраснела. А пока я одна, могу позволить себе разгуляться. Готовлю себе легкий салатик с тунцом, напеваю под нос какую-то глупую песенку. После сегодняшнего откровенного разговора с папой на душе стало чуть светлее, будто камень с плеч. Возможно, я даже готова выслушать Чеширского. Если Ленка могла наврать папе про изнасилование, то кто знает, на что еще она была способна. А вдруг то, что я видела тогда в номере, вовсе не измена, а чья-то грязная постановка. Пытаюсь в сотый раз прокрутить в памяти ту унизительную картину, но в деталях всплывает только одно. Спину и ноги Мирона, и эту тварь-мурзину, которая сидела на нем, закинув голову. Его лица я почти не видела. Сжимаю нож для овощей сильнее, чем нужно, представляя, что режу не огурец, а гнилое сердце Лены. «Ауч!» Лезвие соскальзывает, и я чувствую резкую обжигающую боль. Ножик с грохотом падает на пол, а я по детской привычке засовываю палец в рот. На языке сразу появляется металлический привкус. И тут раздается настойчивый звонок в дверь. «Да блин!» Стану, глядя на выступившую каплю крови. «Как вовремя!» Хватаю первую попавшуюся тряпку, кое-как перетягиваю палец. Бормоча под нос ругательства, шлёпаю открывать. Рывком распахиваю дверь. «Привет». На пороге стоит Чеширский. В его руках огромный шикарный букет. Что я там только что думала про готовность его выслушать? Ложь. Не хочу. Пока. Пытаюсь захлопнуть дверь. Но бывший, используя свое преимущество в силе и наглости, легко протискивается в мою квартиру. «Мало тебе в отделении посиделось?» Язвительно выгибаю бровь. «Или, может, на девственниц охотишься? Так тут тебе ловить нечего». «Ир, я знаю, что облажался». Выдает Чеширский. Слова его звучат искренне. «Выслушай меня, пожалуйста. Хотя бы 5 минут. Я могу все объяснить. Иди невинным дурочкам объясняй, а я ужин готовлю. На одну персону». Огрызаюсь. Но он замечает мою перевязанную руку. «Это что?» Кладет букет, кстати, очень красивый, из моих любимых белых лилий и устом, на пуф. И берет меня за руку с такой нежностью, от которой внутри все сжимается. Чеширский разматывает импровизированную повязку, смотрит на небольшой, но глубокий порез на моем указательном пальце. «Ира, это нужно как следует обработать. Где у тебя аптечка?» Даже не дает мне ответить, а просто берет меня за локоть и мягко, но настойчиво тащит в ванную. А я, словно загипнотизированная, покорно топаю за ним, сама не понимая, почему. Внезапно на меня накатывает такая волна одиночества, что я готова расплакаться. Папа счастлив в своей новой семье. Катюша наконец-то обрела любовь и скоро съедет. Только я остаюсь одна, как неприкаянная. И все из-за этого блудливого кота. Вот, давай сначала промоем рану. Потом обработаем и забинтуем. Порез вроде неглубокий. Ира, посмотри на меня. А я не могу оторвать взгляд от алых капелек на своем пальце, словно заворожённая. В них вся моя боль и обида. Ириша, зачем ты приехал, Чеширский? Внезапно взрываюсь, выкрикивая слова прямо ему в лицо. Что тебе от меня нужно, а? Добить? Убедиться, что я окончательно сломана? Ты нужна! Гаркает в ответ. И в его глазах вспыхивает до боли знакомый огонь. Извиниться я приехал. Вернуть тебя. Ничего не исправить, убирайся к черту. Не хочу тебя видеть. Пытаюсь вырвать руку, но его хватка лишь усиливается. От резкого движения я теряю равновесие, и Мирон ловит меня, прижимая к своему горячему телу, такому родному, к телу мужчины, который мог бы стать моей опорой, но не стал. Ненавижу тебя. Схлипываю, и слезы наконец прорываются наружу, текут по щекам и капают на его дорогую рубашку. Ненавижу. Знаю, милая, знаю. Чеширский целует мои мокрые щеки. Но я больше никуда не денусь, слышишь? Никуда. Пошел вон! Нет. Я останусь и обработаю твой палец. Потом мы спокойно сядем и поговорим обо всем. Нас обманули, Ира. Не только меня и тебя, но и твоего отца. Я прижимаюсь к нему и не могу заставить себя оторваться. Что со мной не так? Он изменил мне. Испортил самый счастливый день в моей жизни. А я стою тут, размазываю сопли по его рубашке и показываю свою слабость. Но мне так невыносимо больно. И так одиноко. Иришка. Мирон гладит меня по голове. И его прикосновение парадоксальным образом успокаивает. Где у тебя аптечка? Вон там. Показываю на шкафчик в ванной. Чеширский сажает меня на стиральную машину. Моя короткая шелковая ночнушка задирается неприлично высоко, обнажая бедра. Взгляд бывшего на секунду задерживается на моей коже. Мирон сглатывает, его кадык дергается. Вот тут лезет в шкаф, а я в это время непроизвольно облизываю пересохшие губы и отвожу взгляд, чувствуя, как по щекам разливается румянец. Мне кажется, или в маленькой ванной комнате стало душно и невыносимо жарко. Кожа под тонким шелком покрывается мурашками от близости Мирона. И я не в силах это контролировать. Нервно ёрзаю на холодной поверхности стиралки, и в голову лезут дурацкие неприличные картины про сантехников и домохозяек из дешевых порнофильмов. Секса у меня не было давно, а по-настоящему хорошего, страстного, и вовсе никогда. Кусаю губу, пытаясь унять бешеный стук сердца, которое уже протягивает свои крошечные ручки к этому негодяю. Чувствую себя побитой, никому не нужной кошкой, которая от малейшего проявления заботы уже готова мурлыкать и тереться о ноги. Мне стыдно за свою слабость. Но иначе не получается. Вот, нашел. Мужчина достает пузырек с перекисью, вату и пластырь. Он берет мою руку и начинает обрабатывать порез. Нежно, аккуратно. У него, как ни странно, очень мягкие и умелые руки для такого крупного мужчины. Интересно, какими они ощущаются на других, более интимных частях тела? Вот так. Мирон аккуратно заклеивает порез пластырем с милыми ромашками. Больно? Да. Шепчу, понимая, что говорю не только о пальце. Ситуация стремительно выходит из-под контроля. Мирон, словно понимая меня с полуслова, наклоняется и тихонько, почти по-детски, дует на мой палец. Его теплое дыхание опаляет кожу, и я чуть не стану вслух. Да что же это такое творится? Так лучше. Чеширский поднимает на меня свои серые глаза, и в них я вижу не только раскаяние, но и жар желания. Чёрт, он красив, как грешный ангел, и такой серьезный, сосредоточенный. Бежать надо, Ирка, пока не поздно. но попа будто приросла к стиральной машине. Мирон медленно ставит руки по обе стороны от моих бедер. Наши взгляды сцеплены намертво. Все вокруг исчезает, растворяется в сгустившемся воздухе ванной комнаты. Остаемся лишь мы двое. «Ирка. Моя Ирка», — хрипло рычит Мирон. Затем властно набрасывается на мои губы.